Ничему не учили Фриду Кало, а также натурщицу Пикассо, Кислинга, Ман Рея и всех остальных, безбашенную шлюху с Монмартра, знаменитую Кики Фу. Однако работы этих прекрасных дам теперь висят в постоянных экспозициях. Это о тех, кто уже музейное достояние. А теперь и новых принесли в музей. Те работы, которые зритель увидел на выставке дилетантов под названием «Скрипка Энгра» в ГМИИ имени Пушкина. В числе авторов писатели Дюрьмат, Генри Миллер, Жан Кокто, балетмейстер Серж Лефарь. От России мы с балетным гением Владимиром Васильевым и режиссером Наумовым, а также гений Рихтер, пианист. По скриптум. Дополнительно надо сказать вот что. Художникам-любителям даром не нужен авангард. Профессиональный скульптор способен приколошматить ботинок с коньком к деревянному протезу ноги и раскрасить все это кладбищенской серебрянкой и поместить на постамент и назвать, допустим, «Зимний взят, номер 9». Что и приводит к записи в книге отзывов, которая от лица зрителя звучит почти как печальная пушкинская «И я бы мог». Нет, дилетанту такое не нужно. Он именно что должен создать то, что простой человек с улицы сделать не сможет никак. Самодеятельность старается выступить в рамках профессионализма, учитывать музейные стандарты, чтобы вышло похоже на натуру. Другое дело, что получается из этого. Кураторы твердят, что давно уже так никто не работает. Это смешно в 21 веке уметь рисовать. Какие-то советские времена и вообще стыдно известным людям выставляться с живописью. Они и так уже имеют имена. Художники-писатели, режиссеры, танцовщики, художники-музыканты и так далее с этим вполне согласны. Но они не могли не рисовать, те, кого уже нет, и продолжают не мочь не рисовать, те, кто еще есть. И не сами они выдумывают выставки имен. Так заведено и с живописцами-профессионалами. Это ведь огромный и вечный вопрос. Знаменитый автор побеждает или его произведение? Соперничество свирепое. То есть что важнее для публики, подпись или работа? Покупателю и музею, разумеется, важнее первое, но каждый автор должен стараться победить свое имя всякий раз. И потом, кто знает, если бы эта самодеятельность не отходила от мольбертов, то что бы в результате получилось? Но времени не было, все заняла своя работа, от которой уж точно ни на шаг не отойдешь. Вместо интервью. Уважаемая М, я знаю, что вы собираетесь уходить в декрет. Я у вас одно из заданий. Всегда уважала трудящихся беременных. Интервью я не даю, это почти зарок. И вместо нужного вам интервью я вот села писать вам это письмо. «Привет вашему кенгуренку». Он, она, слышит. «Скажите, тебе привет». Кстати, ребенок сам присылает нам свое имя, мне кажется. Вот он вам сообщил, что его зовут Кенгуренок. Одного моего маленького родственника сначала называли Мартыш, потом Кузя и Кузява. Один мальчик в грудном возрасте был известен как Митрич, другой имел кличку Мыше-Потам, и потом был Шедя-Палаш. Одну девушку сначала звали во младенчестве Утя, потом Мурочка и затем Сметана. Девочка Аня в детстве была мышь. Трехлетнего лохматого блондина Петю одна из бабушек называла исключительно Петр Первый. Девочку Тамарочку, она теперь архитектор, с пеленок зовут,